Глава 13. Смолке быстро наскучил сонный полумрак конюшни. Недолго думая, она вышибла дверь стойла и пошла пастись по селу. Немного пощипав пыльную траву у обочин, ветки деревьев и пуховую перину, вывешенную на плетень для просушки, то, что мы сначала приняли за круживший в воздухе тополиный пух, оказалось пухом гусиным. В кустах за околицей кобыла наткнулась на дохлую собаку и с аппетитом ею подзакусила, а потом извалялась в останках, с ног до головы провоняв мертвечиной. Заметив меня, Смолка радостно побежала навстречу и очень удивилась, когда я шарахнулась от нее, зажимая нос и ругаясь. Возвращаться с ней в село я не рискнула. Мало ли, что еще она успела натворить. А с суеверных селян станется закидать нас камнями. Обойдя кобылу с подветренной стороны, я схватила ее под узцы и на вытянутой руке поволокла к видневшемуся невдалеке озеру, а Арсана отправилась на постоялый двор за вещами. К озеру Смолка отнеслась очень подозрительно, и, несмотря на твердое ровное дно, заходить глубже брюха отказалась наотрез, пометуя о коварных болотных бочагах. Я поплескала на нее водичкой, за что лошадь смертельно обиделась, расфыркалась, встряхнулась и, улучив момент, ткнула меня мордой в спину, сбив с ног. Я окунулась с головой, но не слишком расстроилась. Водичка была чистая, хоть и по-весеннему холодноватая и бодрящая. Пока мы дурачились, брызгаясь и гоняясь друг за другом по мелководью, вернулась хихикающая Арсана и рассказала, что корчмарь попытался было изловчить удравшую лошадь и с тех пор сидит на крыше в обнимку с трубой. А нанятый плотник срочно сколачивает новую лестницу, потому что старая достает только до водосточного желоба, а спускаться по скользкой черепице бедолага отказывается. И отзывается о моей кобыле далеко не столь восторженно, как прежде. Воспользовавшись случаем, мы заодно простернули одежду, развесили на кустах для просушки и в ожидании оной загорали на бережке. До вечера было еще далеко, но солнышко уже начинало посматривать вниз, так что вторично обгореть мне не грозило. Неподалеку тянул сети оборванный дедок. Тянулось плохо, потому что его больше интересовали две полуобнаженные девицы, чем результат рыбалки. Я лежала на спине, закрыв ладонью глаза, а Арсана, не утерпев, сидя любовалась мечом. Гравировка в юнок переливалась на солнце, как змеиная чешуя. «Как ты думаешь, он заговоренный?» «Вполне возможно, хотя точно определить, от чего именно, не могу». Эльфы не накладывают заклинаний на готовый клинок, а вплетают их на стадии ковки сердечника. Обычно это прочность, самозаточка и действенность против нежити. «Хорошо бы!» — наемница убрала меч в ножны и пошла щупать белье. «Вроде высохло». Мы оделись, к явному разочарованию дедка. Похоже, сеть он утопил. И запоздало спохватившись, суетливо шарил в воде кошкой. Осталось раздобыть коня. Арсана вскарабкалась на Смолку позади меня. Черная лошадка только чуть вздохнула, делая вид, что вот-вот рухнет под двойной тяжестью. В крайнем случае можно продать пояс с ножами. Они не входят в обязательное снаряжение. Да ну, жалко! Я покосилась на украшенные рубинами рукоятки. С конем можно и обождать. Если за 2 недели не подвернется никаких заработков, продашь и купишь перед самым состязанием. Мнение Смолки, которого никто не спрашивал, оказалось решающим. Если бы сама не увидела, ни почем бы не поверила, что эта паршивка может сесть сразу на 2 шпагата, передними и задними ногами. Вреднющая кобыла злорадно оглянулась на оторопевших всадниц. «Что?» «Съели? Теперь обе пойдете пешочком!» Высказав Смолке наше честное мнение о ленивых безмозглых тварях, мы вылезли из седла. Кобыла, как ни в чем не бывало, по паучьи подобрала вытянутые ноги и встала. «Когда я куплю коня, — проворчала Арсана, — это будет конь, а не клоун-акробат из бродячего цирка». «Зато она очень маневренная», — вступилась я за смолку. «Ну какая еще лошадь согласится вести тебя по горной круче или болотным кочкам?» «Нет уж, я предпочитаю управлять лошадью, а не спрашивать ее согласия. По-моему, она вообще не имеет понятия о такой вещи, как суставы. Где ты ее раздобыла?» «Это она меня раздобыла», — отшутилась я. «Никто ведь и не ожидает от ведьмы, что она станет ездить на обычной лошади». «Тем не менее, маги сплошь и рядом ездят на обычных лошадях», — не согласилась Арсана. «Не спорю, но если всех животных, принадлежащих ведьмам и колдунам, считают исчадиями тьмы, то почему бы не выбрать в спутнике настоящего демона? Так намного проще и ведьмам, и суеверным селянам». «Я не суеверная», — фыркнула наемница, «и исчадия тьмы не производят навоз в таком количестве. Впрочем, если вспомнить, что она жрет, это неудивительно. Ладно, леший с ней, пойду рядом». «Нет уж, пойдем вместе», — решительно возразила я, «и пусть этой скотине будет стыдно». Шли мы по тракту в направлении Витяга, ничем не выделяясь из редкой цепочки конных и пеших путников. Смолка, похоже, раскаялась, и время от времени с фырканьем тыкалась мордой в мою спину, предлагая подвести, леший с нами, обеих. Но мы никуда особенно не торопились, а беседовать удобнее, шагая бок о бок. Болтали мы совершенно ни о чем, как готовит знаменитый белорский самогон крупник на 27 травах, как, упившись онного крупника, король Наум возжелал посетить усыпальницу предков, где собственноручно отодвинул одну из тяжелых мраморных плит, потребовал фамильный портрет прапрапрадеда и долго сравнивал с лежащим в саркофаге скелетом. Похож? Не похож. Что венецкие селяне считают, будто наипервейшее средство от упырей, освященная в храме кровяная колбаса, которую коварно раскидывают по двору, а упырь потом мается животом. Правда ли, что злые чары можно отвести, показав наводящий их ведьме кукиш или другой глумливый знак? Зачем в храмах перед входом кладут дубовую ветку? И почему один двуручный меч хуже двух одноручных, хоть он и длиннее? Как известно, после таких разговоров женщины обыкновенно становятся закадычными подружками или заклятыми врагами. И дело тут вовсе не в сходстве различий, интересов и взглядов, а в отношении к жизни вообще. Мы обе предпочитали искать в ней светлые стороны и вышучивать темные, так что особых разногласий не возникло. Ближе к вечеру нас обогнала грохочущая телега, запряженная лохматым тяжеловозом. За ней, привязанный к обрешетке, трусил изящный и гриневый жеребец, каштаново-рыжий, со светлым хвостом и гривой. По всем статям верховой скакун. Но какой-то понурый, голова опущена, поступь неуверенная, спотыкающаяся. Возница щелкнул кнутом. Тяжеловоз послушно перешел на тряскую рысь, а и гриневый на плавную иноходь. Казалось, конь не бежит, а плывет над дорогой. «Эх, гарный жеребчик!» — засмотрелась Арсана. «И аллюр такой редкий! Кладней 150 затянет, не меньше!» Жеребец споткнулся на ровном месте и упал. Судорожно дрыгающие ноги взбили дорожную пыль. Возница смачно выругался, натянул вожжи. Тяжеловоз послушно остановился. И гриневый перекатился по земле и встал, тяжело дыша и поводя боками. За это время мы нагнали телегу. «Эй, уважаемый, что с вашей лошадкой? Она хромая, что ли?» Мужик протяжно сплюнул на землю. «Да нет, слепая. Месяц назад ослеп, холера его разбери. Из Воропаховской конюшни. Может, слыхали? Чистейших кровей и находец. После прошлогодних скачек за него 200 кладней предлагали. Хозяин не продал. А теперь к живодеру веду. И 20 не даст, харя скволыжная. Я осторожно погладила жеребца по длинной рыжей морде, прорезанной белой стрелкой. Оба глаза сплошь затянуло гноящимися бельмами. По ним ползали мухи. «Пожалуй, он сгодился бы на папиной мельнице ходить в колесе», — сказала я, прикидываясь поглощенной в раздумье. «Как ты считаешь, сестричка?» «Ну, Арсана непонимающе вытаращилась на меня. Однако женская солидарность и природная сметливость быстро взяли свое. Я думаю, папа не будет возражать». «Конечно, не будет», — подхватила я. «На смертном одре он сказал, что мы можем распоряжаться мельницей и всеми деньгами по своему усмотрению». «Бедный батька!» — всхлипнула Арсана, роняя скупую слезу. Я обняла сестренку, и мы горестно возрыдали друг другу в плечи. Милая семейная сцена растрогала возницу. У него появился шанс всучить слепого коня двум глупым девицам, ничего не смыслящим в сельском хозяйстве. «Где ж это видано, чтобы скакового жеребца запрягали в жернов?» «Что ж, я мог бы, пожалуй, уступить его за 20 кладней». Рыдания усилились. «Впрочем, снисходя к вашему дочернему горю, так уж и быть, 17. Я незаметно толкнула Арсану в бок. Но той, очевидно, стало жалко всех денег, и она издала до того скорбный, протяжный и вибрирующий всхлип, что цена тут же упала до 15. Телега поехала дальше, а мы отвели коня в ближайшую рощицу. «Вот жулик! На живодерне за него бы и 10 не дали!» — ворчала наемница, запихивая в карман изрядно отощавший кошель. «Вольха, после дракона я уже ничему не удивляюсь. Но скажи, зачем ты подбила меня истратить последние деньги на слепого жеребца?» «Разве это такой уж существенный недостаток?» — пошутила я, кивая на смолку, с энтузиазмом бобра, точившую клыки о молодую березку. Я погладила коня по шее. Он глубоко вздохнул, успокаиваясь и привыкая к моему запаху. Мои руки скользнули по плавным изгибам лоснящихся щек, прикрыли слепые глаза чашечками ладоней. «Кося, Косенька, какой ты у нас красивый, какой послушный!» Жеребец стоял, как вкопанный. Прижавшись лбом к конскому лбу, я закрыла глаза, направленно погружаясь в нашу общую темноту. Расколовший ее свет болью отозвался в глубине черепа. Как я и ожидала, конь отреагировал бурно. Не заржав, истошно взвизгнув, словно его пырнули копьем, он шарахнулся, приседая на круп, потом встал на дыбы, едва не своротив мне челюсть подкованным копытом. «Эй-эй, полегче!» Я еле успела вывернуться из-под обезумевшего жеребца. «Арсана, держи его!» Конь заметался по поляне, как заяц, поставленный в меню двум волкам сразу. Вновь обретенное зрение больше мешало ему, чем помогало ориентироваться. Он натыкался на деревья, спотыкался о корни, отвыкнув доверять глазам. Деревья окружали полянку со всех сторон. Оба конца тропки преградили наши растопыренные руки, так что взволнованному жеребчику не удалось дать дёру. Арсана поймала его за конец повода, перехватила под уздцы. Конь косился на нее дикими черными глазами, храпел, пятился, взрывая землю копытами. Наемница засюсюкала с ним, как с маленьким ребенком. «Ах ты хороший, славный, умница-разумница! А попробуй вкусного хлебушка!» Хлебушек конь попробовал, и не слабо. От избытка чувств Арсана сунула ему под морду всю оставшуюся у нас краюху с полковриги, И жеребец, не будь дурак, быстренько ее оприходовал, пока новая хозяйка не опомнилась. «Не понимаю», — сказала Арсана, когда хлеб кончился, и ее восторг чуть поутих. Его бывший владелец сам мог заплатить пару кладней за исцеление и куда выгоднее продать конягу. Почему же он этого не сделал? «Да потому, уважительная легионерша», — снисходительно улыбнулась я, гладя коня по длинной гриве, «что специалисты моего класса по трактам не шляются и коней не лечат. Я, к твоему сведению, профессиональный маг-практик, диплом с отличием. Мы на подобные мелочи не размениваемся». Смолка, до сих пор с опаской наблюдавшая за нами издали, подошла и ревниво вклинилась между мной и жеребцом. Пришлось приласкать и ее. «Ой-ой-ой!» — передразнила Арсана с плохо скрываемым восхищением. «Тоже мне, специалистка в драных сапогах!» «Ну, я могу, конечно, заделать дыры и придать сапогам иллюзию новых, но ведь они в любой момент могут...» «Странно», — внезапно сказала я, обрывая предыдущую фразу и сосредоточенно вслушиваясь в себя. «Мой резерв уже в норме». «Что-что?» «Каждый маг располагает определенным резервом, количеством энергии, силы, которую он может потратить за один раз. Потом ему приходится либо искать внешний ее источник, либо ждать от нескольких часов до 2-3 суток. И чем больше энергии потрачено, тем медленнее она прибывает», — вкратце объяснила я. «Ну и добро», — пожала плечами Арсана. «Чем скорее, тем лучше. Так? Но не за 5 же минут». «Почему?» «Потому что этого просто не может быть», — подумала я, но лишь махнула рукой, мол, проехали. Наемница не стала допытываться. Ее мысли были заняты другим. Жеребец все еще фыркал и приплясывал, но Арсане не терпелось испытать его в деле. Не дожидаясь, пока мы выйдем на ровную дорогу, уже на опушке она вскочила коню на спину и повелительно чмокнула губами. Конь, на счастье, оказался умнее наездницы. Не поскакал, а осторожно пошел по высокой траве, старательно поднимая ноги, как на параде. Выездили его прекрасно. Видно, что для скачек. Самый бестолковый жокей не сумел бы испортить ему забег, тщетно понукая и осаживая в неподходящие моменты. Впрочем, Арсане достаточно было мысли, что она сидит на собственном коне, и подгонять его девушка не собиралась. «Ишь, выплетает!» — восхитилась она и тут же решила. «Венком назову!» Пообвыкнув, на тракте конь зачастил пружинистый и находью в темпе галопа. Мы догнали и обогнали телегу с давешним мужиком, даже вставшим от удивления. Тяжеловозу показалось, будто его собираются подхлестнуть, и он добровольно ускорил шаг. А возница, не удержавшись, рухнул на спину, задрав над обрешеткой растопыренные ноги. Арсана просто сияла от счастья. Я же все мрачнела и мрачнела, как вечернее небо над головами. Но только на привале, у горящего костра, решилась вслух высказать причину внезапной смены настроения. «Ну вот», — вздохнула я, — «теперь ты экипирована полностью. Меч мы тебе добыли, коня купили. Можешь ехать поступать в свой легион». Жеребца Арсана на всякий случай привязала к дереву. Расседланная смолка по собачьи улеглась возле костра, положив голову на вытянутые передние ноги и подобрав задние. «Так ты не поедешь со мной в Витяк?» — насторожилась девушка. Я медленно покачала головой. «Наверное, я нужнее здесь». «Наверное? Появились какие-то проблемы?» «Они и не исчезали», — вздохнула я. «Просто я, хоть убей, не знаю, что с ними делать. И схватилась за твое предложение, чтобы хоть чем-то себя занять и не сойти с ума окончательно. А теперь они снова вылезли на первый план. И я не могу с чистым сердцем ехать в Витяк любоваться замком». Работу можно найти и в здешней округе, а там, глядишь, что-то и прояснится». Наемница, посерьезнев, придвинулась и положила руку мне на плечо, внимательно глядя в глаза. «Вольха, выкладывай. Боюсь, мой рассказ тебе не понравится». «Кто бы сомневался, на то они и проблемы, чтобы портить людям настроение. Ты просто не представляешь, насколько оно у тебя испортится», — грустно усмехнулась я. «Когда по школе разнесся слух о моей дружбе с вампирами, из 2 дюжин моих друзей осталось всего 4. И это образованные люди, маги, слушавшие курс лекций по разумным расам, якобы свободные от предрассудков. Чего уж тут говорить о наемнице из простой селянской семьи». «Ты мне не доверяешь?» — обиделась Арсана. «Доверяю. И хочу, чтобы мы расстались друзьями». «То я кишца друзи!» — вконец разозлилась наемница, мешая белорские слова с валменскими. «Якшо ваны с тобою тільки в радости застаются, на кой тогда ваны потрібны? Ну?» «Ну, я и рассказала. Просто чтобы выговориться. А там будь что будет». Я была уверена, что этой ночью Арсана не уснет, а на рассвете поспешит раскланяться. Немногим лучше сочтет сумасшедший. В самом же худшем случае даже не попрощается, а бедный венок не выдержит дикой ночной скачки и падет через 500 верст. Наемница выслушала меня с непроницаемым лицом, не перебивая и не отводя глаз. Потом задумчиво потеребила подбородок и, как ни в чем не бывало, сказала: «Да, ну ты и влипла. Что будем делать?» Я уставилась на нее, не веря своим ушам. «Ты говоришь, что твой друг после смерти превратился в волка, но не знаешь, почему он напал на тебя и удрал», — невозмутимо продолжала девушка. «Тогда почему бы не спросить у того, кто знает? У тебя есть еще знакомые среди вампиров?» «Полно», — машинально ответила я. «А ты не боишься?» «Чего?» Неподдельно удивилась Арсана. «Тебя? Ну, насмешила. Если уж ты меня за 3 ночи не загрызла, то бояться, начиная с 4-й, я не намерена. И не надейся таким образом увильнуть от ночных караулов. Время у меня еще есть, и если мы сейчас придумаем, что делать, будем делать, не откладывая». «Арсана, ты просто чудо!» — растроганно улыбнулась я. «Но что можно предпринять? Ума не приложу. Лен, то есть волк, сбежал. В Дагеву я возвращаться не хочу. Там такой вселенский плач поднимется. Пусть лучше подольше не знают о смерти своего повелителя. К тому же, я уверена, травница и старейшины не скажут мне ни слова, даже если я буду заживо резать их на кусочки. А если разбойники успели высказать им соболезнование и свою версию убийства, то разрежут меня саму». «А как насчет Орлиса?» — чуть подумав, предложила Арсана. «В конце концов, это их послы заманили Лена в ловушку». «Нет, они его как раз-таки защищали и погибли вместе с ним. Часть из них, по крайней мере». «Вот именно, часть. Возможно, среди них были предатели, раз шла речь о замене стражи и близком знакомстве с послами. Что-то нечисто с этим Орлисом. Не мешало бы туда наведаться. Но я даже не знаю, в какой стороне света его искать. Сейчас по карте посмотрим», — утешила меня неунывающая наемница. Тряпичная карта была извлечена из заплечного мешка, расстелена по траве и придавлена камешками от порывов ветра. «Вот он!» — первой сориентировалась Арсана. «Ого! Далековато! Не меньше 7 дней пути через всю Белорию, аж до Ясневограда. Зато как раз по Витебскому тракту, и мы можем на часок заглянуть в пресловутый эльфийский замок. Вернее, то, что от него осталось». Я присмотрелась. Правильный кружок Орлиской долины медным пятачком лежал на границе между Белорией ясневым градом, дремучим лесом, находившимся под охраной эльфов, дриад и друидов. Идея вообще-то была неплоха, при условии, что разбойники не доберутся в Арлис раньше нас. А они вполне могли разделиться, отправить по паре гонцов в обе долины. Остальные же будут продолжать поиски нас с Сарсаной. Прежде всего меня, но подвернувшуюся наемницу тоже не пощадят. «Нет, не пойдет», — с сожалением признала я. «У меня нет знакомых в Арлисе, сочувствующих тем более не найдется. И я слыхала, что это самая закрытая от людей долина. Туда и купцов-то пускают со скрипом, причем не дальше пограничья. Неужели кто-то рискует торговать с вампирами? Деньги не пахнут и не кусаются. Сам Арлис вроде как говядину экспортирует, сыры всякие под маркой эльфийских, иначе никто не купит. Слушай, а эта идея?» Я прищелкнула пальцами, и с них сорвалось облачко звенящих искорок. «Показуха», как презрительно отзывался учитель. Но среди адептов это простенькое волшебство было в моде и со временем стало машинальным. Лен как-то говорил, что вампиров можно встретить в любом маломальски крупном человеческом городе. Они часто ездят туда по торговым делам, а то и живут, ежедневно раскланиваясь с ничего не подозревающими соседями. Разбойники при всем желании не успеют разыскать и оповестить каждого из них, а вампиры, живущие среди людей, должны быть более сговорчивы. «Витяк уступает размерами только столице, и до него ближе всего», — подхватила Арсана. «Ты знаешь, а ведь я никогда не задумывалась, откуда в Ясневом Граде берутся коровы. Не пасутся же в священных рощах. И что, знаменитый эльфийский каприз с белой плесенью делают вампиры? Кошмар какой! Но вкуснющий, надо признать, я пробовала». Я кивнула и спохватилась. Пробовала сыр стоимостью в 6 кладней за кружок размером с ладонь? Давно, еще в детстве, пожала плечами Арсана. Приятель угостил, сынок богатого соседа. А что? Ничего, смутилась я, ругая себя за бестактный вопрос. Я сама впервые попробовала эльфийский каприз в Дагеве, на 75-летие Леона. Для вампира это не такой уж солидный возраст. Соответствует примерно 20 человеческим годам. Разумеется, прежде я видела эльфийские сыры только в дорогих лавках. Большинству селян подобные лакомства не по карману. Все равно, что барана за один укус съесть. Извини. Решено. Утром едем в Витяк. Если, конечно, ты не передумаешь. Подруга только фыркнула. Ты считаешь, будто я, выходя на тракт, не знала, что услугами наемников пользуются в тех случаях, когда не хотят или не могут справиться сами? И вряд ли предложенная мне работа будет легкой и безопасной? Кстати, раз такое дело, на ночь не помешает выставить охрану. Кто первый? Оно. Я кивнула на тускло полыхнувшее и снова исчезнувшее кольцо, окружавшее нашу стоянку. Я и раньше без защитного контура спать не ложилась. Мало ли что. А если вампиры с воздуха подлетят? Изловим и заспиртуем для музея. До сих пор они летать не умели. А вот те, шныряющие над деревьями мышки, никакой опасности не представляют. Не обращай на них внимания. Арсана долго вглядывалась в безлунный мрак, потом досадливо тряхнула головой. «Вольха, а ты точно уверена, что вампиры тебя не кусали? В темноте лучше кошки видишь. От волчьего укуса за час и следа не осталось. Резерв, чьяк там его, через край бьет. Может, ты сама уже упырь какой? По ночам воешь, так кровь смокчешь. Мы с Леном знакомы больше 2 лет. Чтобы за такое время никто в школе не услышал воя и не заметил искусанных трупов? Чушь! И потом, у меня на шее должны были остаться следы от клыков». «Не обязательно. Ты же говорила, что раны на вампирах заживают мгновенно, как ножом в кисель ткнуть. Давай я тебя ткну, и узнаем наверняка. Я на всякий случай отодвинулась. Я не уверена, что волк так уж сильно меня укусил. Я больше испугалась. Для мага-практика не составит труда залечить неглубокую ранку. Я делаю это машинально и не хуже вампира. А до кости пилувать руку не дам. Она мне еще пригодится. К тому же Лен говорил, что при укусах вампиризм не передается. «Тю!» — присвистнула Арсана. «Нашла кого слушать. Вампира. Он тебе стрекороба наплетет, еще и в лукошко с верхом насыплет». «Он единственный, кого стоит послушать», — отрезала я. «Пожалуй, излишне грубо и категорично. Кем он был для тебя?» Арсанин вопрос застал меня врасплох. «А и в самом деле, кем?» «Другом», — неохотно выдавила я, сама не зная, лгу или говорю правду. «Самым лучшим, самым близким, самым дорогим». Я знала, что в трудную минуту всегда могу прийти к нему, и он не отговорится срочными делами, не начнет распекать и поучать, а поможет. И эта помощь не стеснит и ни к чему не обяжет. Тебе не понять. Наемница, не комментируя, сочувственно смотрела на меня. Он был для меня всегда куда больше, чем другом. И Арсана прекрасно это поняла, но ничего не сказала. И мы молча поужинали и легли спать. Без седла на коне долго не высидишь, и животному спину сотрешь, и сам потом не разогнешься. Из-за этого путь до Витяга занял у нас 3 дня вместо намеченных 2. Чем ближе к городу, тем чаще попадались селения. Так что проблем с ночлегом и едой не возникало. А окупать расходы удавалось мелкими подработками. Нарубить дров, изгнать крыс, свести бородавки или посторожить купеческую лавку от ночных татей и упырей. Сказать по правде, мы подперли дверь стулом и сладко выспались на скатанных в трубке коврах. Пресловутый эльфийский замок располагался в версте от города, представляя собой живописную груду бело-сиреневых камней с одной единственной уцелевшей, но заметно покосившейся башней. Осмотр замка занял у нас ровным счетом 10 минут. С одной стороны его реставрировали, то есть до самого верха громоздились прогнившие, частью осыпавшиеся леса, нуждавшиеся в ремонте не меньше замка. Другая лежала в непролазных развалинах. Третью заслонял лес, а на полянке перед более-менее уцелевшим садом дежурил пестро одетый мужичок в обнимку с лютней, но с мечом при поясе и громоздким арбалетом за плечами. «Замок, небось, посмотреть желаете?» — радостно завопил он, спеша нам навстречу. «Так это я мигом и покажу, и расскажу, и черепок какой занятный на продажу имеется. А вы, простите, кто такой?» — поинтересовалась я, не сумев прийти к нужному выводу самостоятельно. «Сторож тутошний, заодно людишек приезжих насчет развалин просвещаю», — гордо пояснил мужик, передергивая плечами, чтобы поправить скособочившийся арбалет. «Про замок и эльфов баю. Могу так, могу жалостливым стихом с лютнею», и в доказательство провел рукой по заметно провисшим струнам. Кони попятились. Я вздрогнула и машинально поискала глазами прищемленную дверью кошку. «Что здесь сторожить-то?» «Отбою нет от порчунов», — пожаловался сторож Баюн. «Картинки срамные на стенах малюют, и плитки махонькие, расписные, из полов выламывают. И охота им руки обдирать. Ломиком-то куда сподручнее. А за 5 медиков я сам он им пошурую. Только пальцем ткните которую. И уголек с лестницей дадите», — язвительно поинтересовалась я. «Ишь, чего захотели!» — возмутился сторож. «Конечно, не дам, пока еще серебрушку не доплатите». «Ну так как? Баять про эльфов?» «Давайте сначала кратенько, для общего ознакомления», — предложила наемница. а мы подумаем. Кратенько? Можно. Чего ж нет? Ну, так ето, ельфы, того они. Были тута, делали чего-то. Кто же их нелюдей разберет? А потом ночью, как бухнет, тудыть-растудыть, и готово. Хлобысь, в общем, замок только во все стороны, фрррр, и нетути, развел руками мужик и с надеждой уставился на нас, ожидая материального вознаграждения за красочный рассказ. Мы изобразили неподдельный восторг, пообещали вернуться за подробным изложением событий, после чего объехали вокруг замка и, стараясь не попадаться Баюну на глаза, под прикрытием рощицы возвратились на тракт. «Развалины? Они и есть развалины», — философски заключила Арсана. «Все одинаковые, что эльфийские, что человеческие, и смотреть там особенно нечего. Кроме срамных картинок», — поддакнула я. За въезд в сам город с нас требовали по мелкой серебряной монете, якобы на ремонт дорог. Арсана предложила стражникам собственноручно выложить кусок булыжной мостовой, но те гнусно расхохотались и, получив требуемую мзду, немедленно отрядили гонца в ближайшую таверну. Вряд ли за камнями. Витяк мало чем отличался от Стармина. За последние годы он сильно разросся, благодаря близости к морю и удобному расположению. Со стороны окаймлявших море гор к городу не мог подступиться ни один враг. Со стороны озер тем более. Единственным врагом в тех краях были непомерно плодившиеся комары. Воинственные племена степняков, изредка пересекавшие границу, грабежом приграничных сел и ограничивались. А крупные войны с соседями захлебывались под каменными стенами столицы. Здесь и стены были пониже, и скреплявший их цемент пожиже, да и сами камни никто не потрудился отшлифовать до блеска, чтобы штурмующий враг не нашел опоры ни руке, ни крюку. Чуть позже мы обнаружили, что дальше стены вообще сходят на нет, снова вырастая на выезде из Витяга, и в город вполне можно пробраться огородами с боков. Прямо за воротами мы наткнулись на россыпь ловчонок, и Арсана отдала два оставшихся кладня за простенькое, но добротное седло. Со сластями, второй достопримечательностью Витяга, нам повезло больше, чем с замком, и вареные на меду орехи оказались выше всяческих похвал. Арсане вдобавок приглянулся огромный пряник в форме плотоядно оскаленного глазастого солнышка. Так что непонятно, кто кого собирался есть. «Мне все-таки кажется, что разгадку нужно искать в Орлисе», — убежденно заявила наемница. Бегло окинула взглядом липкие медики с дачи и ссыпала их в кошель. Я вспомнила, как мои родители кропотливо раздвигали на ладони мелкие монетки, шевеля губами от непривычного умственного напряжения. «Возможно...» Арсана тоже посещала благотворительную храмовую школу для селянских детей, хотя лично меня там еле-еле научили считать по пальцам. Что, если как-нибудь выманить их повелительницу и расспросить ее с глазу на глаз? «Так она к тебе и вышла», — угрюмо проворчала я, в этот момент тоже озабоченная нашими дальнейшими планами. «Брось, ты же ведьма!» — беспечно откликнулась Арсана, увязая зубами в прянике. «Заколдуешь ее, и вся недолга». «Ага, заколдуешь. Повелители не берут заклинания». «Это еще почему?» «Они телепаты». «Ну и что? Я тоже знаю, как швыряться огнем. Крикнуть рыло и махнуть рукой. Но мне это вряд ли поможет, верно?» Арсана покраснела и добавила. «Я пробовала». «Так, шутки ради». «Ройл», — машинально поправила я, — «все не так просто. Заклинания трехкомпонентны по своей природе. Необходимо слово, движение и отданная магам сила. И куча условий срабатывания, по ним вампиры и бьют. Те же боевые пульсары, они, в принципе, самонаводящиеся. но на подлете почему-то шарахаются от взмаха веткой. Я была на ежегодном турнире венецких колдунов, но не заметила, чтобы они махали ветками», — скептически возразила подруга. «Ух ты! Он еще и с начинкой! Хочешь попробовать?» Надъеденное солнышко, истекающее смородиновым вареньем, производило удручающее впечатление. «Нет, спасибо. Во-первых, поди угадай, какое заклинание применит противник. Во-вторых, лично я швыряюсь огнем без предупреждения. И если длинное заклятие иногда можно перебить на середине плетения, то с пульсаром этот номер не пройдет. Но повелитель точно знает, чем и когда я воспользуюсь, так что ничего не выйдет». Дорогу стремглав перебежала здоровенная серая крыса. Венок испуганно фыркнул, сбиваясь с размеренной иноходи. Смолка покошачьи припала на передние ноги и щелкнула зубами, но промахнулась. Я в сердцах пнула ее сапогом в бок. Изрядно выкушавший мужичок так и сел в дверях корчмы, зарекшись пить по меньшей мере неделю. «А как же подаренный вампиром амулет? Ты говорила, он скрывает мысли. Только не от Лена. Возможно, другим повелителям он тоже не помеха. В любом случае, сначала мы должны найти обычного вампира и поговорить с ним». «И где ты собираешься его искать?» Арсана завистливо проводила взглядом конный разъезд. Стражники официально причислялись к столь желанному ей легиону. Конечно, объезжать город с плетью вместо меча, обнажать его разрешается только в исключительных случаях, не ахти какой героизм. Однако редкий день обходится без стычек с закононепослушными гражданами и кровопролитных драк, в то время как легионеры в казармах жестоко маются от безделья в мирное время. Войны, тьфу-тьфу, вроде не предвиделось, и, пожалуй, Арсана не отказалась бы вот так, свысока посматривая и поигрывая плеткой, проехаться по городу в мелодично позвякивающей кольчуге. Один из стражников, симпатичный темноволосый парень, помахал рукой Арсане, жадно и откровенно рассматривавший легионеров. Девушка смутилась и, покраснев до корней волос, повернулась в мою сторону. «Ты придумала, как нам его найти?» — повторила она. «Придумываю», — вздохнула я. Стражник, засмотревшийся на Арсану, придержал было коня, но, увидев, что девушка больше не обращает на него внимания, нагнал товарищей и вместе с ними свернул в соседнюю улочку. «Мне говорили, что выследить вампира невозможно. С утра на свежую голову. Проверим, так ли это. А сейчас давай перекусим, а?» «Не помешает», — легко согласилась Арсана. В конце улицы сыскалась корчма почище с многообещающей вывеской «Три веселых вампира». Насколько я знала, названия подобным заведениям давались либо по местоположению, либо по хозяину, либо по наиболее значительному событию. Так что, вполне вероятно, некогда здесь действительно веселились вампиры в количестве 3 штук. Как именно они развлекались, оставалось только гадать. Впрочем, хозяин мог иметь в виду, что даже вампиры в его корчме не заскучают. Мы спешились. Подскочивший мальчишка принял у нас лошадей и увел к коновязи. Я бросила ему мелкую монету и, первой зайдя в корчму, с досадой отметила, что все столы заняты. Самое людное время, когда рабочий день закончен, только-только начинает темнеть, а разыгравшийся аппетит не дает ногам пройти мимо нарочно распахнутого окна кухни. Нам повезло. Не успел корчмарь наполнить кружки с заказанным нами квасом, как подвыпившая компания гномов и людей щедро расплатилась и, пошатываясь нестройной гурьбой, двинулась к выходу. Прихватив квас, мы заняли освободившийся столик. «А почему вампира невозможно выследить? Как он выглядит?» Арсана окинула задымленное помещение настороженным взглядом, словно ожидая, что кто-то из посетителей перекинется летучей мышью и со зловещим хохотом вылетит в каминную трубу. «Да никак!» – пожала я плечами и поправилась. «Как обыкновенный человек, прячет клыки в усах и бороде, а крылья под плащами и куртками. Как на грех, все посетители корчмы отличались изрядной небритостью. Даже у разносчицы над губой топорщилась редкая черная щеточка. То есть любой из этих типов...» Арсана оглянулась через плечо, буровя взглядом толстопузого бородача в черном плаще, хлещущего пиво из жбана размером с добрый бочонок. «Может оказаться вампиром?» Бородач грохнул пустым жбаном о столик, утер рукой усы и громко рыгнул. «Не исключено!» «Сейчас проверим!» Прежде чем я успела открыть рот, девушка вскочила на стол и подняла руки над головой, привлекая внимание переполненного зала. «Шановные друзи! Хвилинку уваги! Я хочу сделать маленькую объяву. Видите ли, мы шукаем вампера. Нам дуже треба с ним поговорить. Честное слово, только поговорить. Я чеснок сама на дух не переношу. Я знаю, что вы здесь, так что...» Я так и не узнала, что Арсана хотела предложить вампиру. Шановные друзи предусмотрительно решили не затягивать пребывание в кишащей вампирами корчме. И как один кинулись к выходу, испуская визжащие и завывающие звуки. Арсана удивленно огляделась по сторонам. На полу еще крутилась деревянная кружка, поскрипывала открытая дверь. До тонкой струйкой текло на пол пиво из краника дубовой бочки. Кроме нас в корчме не осталось ни единой живой души. «Гениально!» Я откинулась на спинку стула и несколько раз хлопнула в ладоши. «Ты не могла обратиться к вампиру 10 минутами раньше, когда мы ожидали столик?» «Да, неувязочка вышла», — смущенно призналась Арсана, слезая со стола. «Кто ж знал, что они так бурно отреагируют? Может, они все вампиры? Чтобы стая вампиров испугалась двух девушек? Нет, к сожалению, это люди. И я предлагаю как можно быстрее удрать вслед за ними, пока сюда не явилась городская стража. За такие шуточки нас запросто могут кинуть в яму месяца эдак на два». Арсана скептически хмыкнула, но возражать не посмела. Похватав со стульев свои пожитки, мы быстрым шагом, переходящим в медленный бег, покинули гостеприимное заведение. Отвязали коней, смолка как раз заканчивала перегрызать коновязь пополам, причем делала это исключительно ради удовольствия. Перегрызть повод было куда проще, и слаженно вскочив в седло, с места рванули в галоп. Увы, наше бегство не прошло незамеченным. «За нами кто-то едет», — по истечении 20 минут прошептала Арсана, когда мы уже перешли на рысь и свернули в одну из улочек. «Тссс! Не оглядывайся! Это стражник!» «Ты уверена?» «Да, он в кольчуге. И лошадь рыжая». «Ну и что?» «Герб Фитига — рыжий лист на золотом фоне, поэтому вся стража носит позолоченные кольчуги, и кони у них рыжие». «Вот леший! Неужто аукнулось твое выступление в корчме?» «Не знаю, но он едет за нами уже 5 минут. Может, подавлен нашим численным превосходством и надеется на встречу с патрулем?» «Зря надеется, патрули не ходят по таким закоулкам. Им тоже жить хочется». «Так до чего он привязался?» «Ждет подачки», — предположила Арсана. «Давай демонстративно вывернем карманы, а вось отвяжется. Спросим его самого». Я осадила лошадь. Ширина улочки не позволяла мне развернуться прежде, чем Арсана выедет вперед. Но для смолки не было ничего невозможного. Не приравнивая натяжение узды к команде «Тру», она пошла задом наперед, невозмутимо с той же скоростью, плавной скользящей рысью. Прежде чем Арсана успела развернуть венка, я поравнялась с нашим преследователем. Как и подозревала Арсана, это был стражник. Кольчуга не позолоченная, а из какого-то бледно-золотистого металла. Знак отличия на правом рукаве. Гербовый щит и казенное седло с клеймом конюшни, вытесненным на передней луке. Сам мужчина выглядел лет на 30 и производил приятное впечатление. Правильные черты лица, высокий лоб, умные карие глаза с затаившимися в уголках смешинками, черные короткие волосы, ровно постриженная бородка, щеточка усов. «Добрый вечер!» Стражник галантно поклонился, положив руку на оголовье притороченного к седлу меча. «Меня зовут Роллер. О чем вы хотели со мной поговорить?» «С вами? Я вас первый раз ви...» Наемница осеклась, сраженная клыкастой улыбкой незнакомца.